к которой сами соклановцы относятся с одобрением, и в то же самое время нелюбовь к рабству. Но они хотя бы не лезут с этим в другие кланы, в отличие от тех же груши. Да, придется договариваться с ними, а еще где-то искать тех, кто может ходить между мирами. В данный момент их клановый ходящий вместе с еще одним ходящим рабом отправился в техническую вселенную, чтобы принести их оружие. Сейчас оно очень им пригодится. Как же плохо, что его люди упустили того молоденького парнишку. Они более полугода сторожили у места его ухода и только с приходом холодов покинули ту территорию. Скорее всего, он там и остался. Как узнал Борис Анатольевич от жителей коммуны, где тот проживал, родственников у него не осталось, поэтому и возвращаться некуда. Придется отправить к германцам своего доверенного человека. Он нажал кнопку вызова своей помощницы, которая не замедлила появиться. «Дашенька, пусть зайдет Аркадий», — он накинул девушку взглядом. «После зайдешь ко мне и кофе принесешь заодно. Пятая вселенная плюс, конфедерация Мармис, планета Фалька-5. На эту планету Силиенар Фокталь прилетела на новейшем корабле, спроектированном лучшими конструкторами аграфов. На нем же стояла последняя их разработка «Тень», позволяющая находиться в состоянии невидимости всего 10 часов. Немного, зато на сегодняшний день никакие локаторы и пеленгаторы ни одной страны, в том числе и агентства, не в состоянии обнаружить корабль, скрытый этой маскировкой. Разработанный специально для диверсионных операций, этот корабль управлялся всего 3 аграфами и на борту мог нести всего 12 бойцов. Сейчас же, кроме нее и Шиян и Тиаталь, на нем находилась лишь 5 телохранителей. Еще одним нюансом, из-за которого выбор пал на этот не очень комфортный корабль, была возможность приземления на планету. Причина же такого скрытного посещения нейтрального, даже можно сказать дружеского, государства была крайне важна. Их агентам, работающим в этой стране, удалось поймать человека, продающего камни с невероятными свойствами. Взяли, можно сказать, случайно, у дома, где те жили, случилось ограбление, и глазастый Кортас увидел, как человек, которого хотели ограбить, незаметно для грабителей отбросил в сторону какой-то мешочек. Интуиция опытного агента не подвела, там они обнаружили драгоценности, точнее всего одну. Имея приказ высшего приоритета обо всех подобных вещах докладывать незамедлительно напрямую семье владыки, они отправили закодированное сообщение, используя гиперпередатчик. И вот теперь девушка, приказав форсировать двигатели, летела навстречу с человеком. И снова человек. Силиен помнила, как ускользнул от нее этот Алексей, и, боясь, что это может произойти и с этим мужчиной, приказала держать его в состоянии сна. Но еще больше она опасалась, что тот окажется Кайлайном. «Госпожа, полчаса до посадки», — сообщил ей капитан. Девушка кивнула и направилась в каюту надевать легкую броню. И спустя указанное время, их корабль приземлился в горах, где их должны поджидать агенты. «Госпожа, мы ждем вас», — обратился к ней человек с резкими чертами лица, которые сразу бросались в глаза. И вот, он протянул руку, на которой лежал камень синего цвета, «возьмите». Зная специфику работы шпионов, Силиен удивилась подобной внешности, но вспомнила некоторые его данные, прочитанные в досье. Он умел быть незаметным. Когда они вошли в помещение, аграфка первым делом нашла взглядом пойманного человека и внимательно всмотрелась в черты. Где-то в глубине души она надеялась, что плененным является это Алик, хотя и получила по гиперсвязи его внешние данные. «Приведите его в чувство».